Глава первая. Виктор увидел, как в свете фар темно-серая лента дороги вдруг исчезла. Словно кто-то отхватил ее огромными ножницами. Он сбросил скорость до минимума и пополз по скользкой жиже, готовый в любой момент вдавить педаль тормоза в пол. В поворот он вписался очень аккуратно. О том, что произошло дальше, он потом думал часто. Только что он видел пустую дорогу, как вдруг сзади взвизгнула Катя, оборвав на полуслове рассказ о приснившемся накануне кошмаре. Сидевший рядом Андрей вжался в спинку сиденья и вскинул пухлые ладони, будто собрался сдаться в плен тому, что увидел. Катин визг включил у Виктора вырубавшееся было на долю секунды сознание, и он заметил посреди дороги человека. Тот словно вырос из-под земли. Виктор нажал на тормоз, хотя понимал, что на проселке, превращенном затяжными октябрьскими дождями в глинистую жижу, это бесполезно. Даже на 20 километрах в час. «Девятка» заскрипела тормозами, но почти не замедлила бег. Виктор инстинктивно крутанул руль влево и тут же почувствовал сильный удар. Человек, взмахнув руками, будто собравшись взлететь, перекатился через капот и с ясно различимым чваканьем упал справа от машины. Из-за резкого торможения «девятка» пошла юзом по скользкой грязи, и Виктор завертел рулем, пытаясь удержать машину на дороге. Наконец она замерла у самой обочины, став поперек узкоколейки. «Обалдеть!» — подумал Виктор, облизнув сухие губы. «Я ведь его сбил!» «Твою-то мать, я только что сбил человека!» Как сквозь сон до него доносились всполошенные голоса Кати и Андрея. Сердце трепыхалось в каком-то рваном ритме, то замирая, то пускаясь в карьер. Он с трудом оторвал руку от руля и помассировал левую сторону груди. «Эй!» — Андрей потряс его за плечо. «Что с тобой? Ты в порядке?» Виктор кивнул, хотя чувствовал, что так же далек от порядка, как клиент отделения интенсивной терапии. Или как тот парень, которого он только что отправил бампером в глубокий нокаут. «Как же так? Блин, ну надо же, а! Сбил человека! Только что взял и сбил! Вот ведь дерьмо-то! Все из-за гребаной головы! Надо было посадить за руль Андрея!» Два часа назад, едва они свернули с шоссе на проселок, в машине запахло апельсинами. Слабый, едва уловимый запах, скорее даже намек на него. Запах, который Виктор не переносил. За последний год аромат цитрусовых превратился в нечто вроде предупредительной таблички, которую головная боль показывала, прежде чем наброситься, раззявив зубастую пасть. «Привет, парень, это снова я. Иду жрать твой мозг!» За запахом следовал легкий укол в левом виске, а через несколько минут какой-то шутник начинал медленно вкручивать острые шурупы в виски и теме. Виктор сразу же проглотил пару таблеток анальгина, хотя знал, это бесполезно. Съешь хоть всю упаковку, тварь уйдет только тогда, когда утолит голод. Поначалу ей для этого требовалось минут 20, но в последнее время дела пошли хуже. Приступы теперь растягивались на час-два, аппетит приходит во время еды. Все твердили ему, что нужно лечь на обследование. Виктор и сам это понимал, причем куда лучше других. Но иногда бывает так, что вероятность аневризмы или опухоли не воспринимается как катастрофа. Порой это всего лишь название остановки, на которой ты сойдешь через год-другой. Аутоагрессия. Агрессия, направленная на самого себя. Он не раз произносил эти слова в диктофон после беседы с очередным клиентом. С каким-нибудь парнем, который выкуривает по две пачки в день, желая побыстрее доехать до остановки под названием «рак легких». Или с девицей, запястье которой покрывает паутина тонких белых шрамов. Вскрыть вены и отказываться идти к врачу, когда в голове сидит какая-то дрянь, вознамерившаяся свести тебя в могилу, по сути, одно и то же. Разная форма, а содержание одинаковое. Мне просто надоело бултыхаться в этом дерьме. Андрей, маленький толстячок с по-детски доверчивым лицом, заросшим трехдневной щетиной, которая придавала ему вид громилы-недотепы, снял затертую зенитовскую бейсболку, вытер ладонью вспотевший лоб с высокими залысинами и нахлобучил кепку козырьком назад. Открыл дверь и высунулся из машины, пытаясь разглядеть сбитого человека. Но в сгущавшихся сумерках, да еще за пеленой противного моросящего дождя, дорога уже в 10 метрах тонула в серой хмари. Андрей захлопнул дверь и посмотрел на друга. «Вить, надо, наверное, глянуть. Как он выскочил-то? Ты что-нибудь заметил?» Виктор покачал головой, которая налилась горячей пульсирующей кровью и была готова лопнуть от боли, как перезревший арбуз. «Вот, блин, я тоже не заметил. Как чертик из табакерки!» «Ну ладно, сдай чуток назад, только аккуратно. Не хватало еще раз по нему прокатиться. Сможешь? Осторожненько». Виктор глянул в зеркало, включил заднюю передачу и медленно тронулся назад. Он уже взял себя в руки. Когда у тебя в голове психованный гном, вооружившись отбойным молотком, пытается продолбить череп, чтобы выбраться наружу, эмоции притупляются сами собой. По-настоящему волнует одно — когда же, наконец, утихнет боль? Хотя в глубине души Виктор был уверен, что ему не раз приснится, как человек взмахивает руками и с тяжелым стуком перелетает через капот, будто какая-то гигантская сюрреалистическая птица. Через несколько секунд Виктор увидел незнакомца. Тот стоял на одном колене, придерживаясь рукой за землю. Виктор с облегчением вздохнул. Ему даже показалось, что голове стало немного легче. «Вон он! Слава богу, вроде цел!» Андрей развернул бейсболку козырьком вперед, проверил ребром ладони, ровно ли она сидит, словно это была не кепка, а капитанская фуражка, и подмигнул Виктору. «Ну что, командир, можешь звездочку на борту рисовать?» Виктор криво усмехнулся. «Андрюша, перестань! Тебе бы все шуточки шутить!» Катя, стройная брюнетка с короткой мальчишечкой стрижкой и строгим, но миловидным личиком, хлопнула мужа по плечу. «Что тут веселого? Теперь, наверное, в больницу придется его вести. А я, между прочим, устала». «Устала? Хочешь, Витек тебя загипнотизирует? Внушит, что ты бодра и весела, он может. Он с Серегой такие шутки шутил, что любдорого». «Витя, это правда? Ты гипнотизировать умеешь?» Виктор кивнул, внимательно глядя в зеркало. К гипнозу он серьезно не относился, считая это ребяческой забавой, и никогда не применял его в работе. Но иногда они дурачились с Сергеем. Тому было интересно попробовать себя в роли подопытного кролика. Типа «писатель все должен испытать на себе, бла-бла-бла». Сергей, как это говорится, был очень внушаем. Подарок для любого гипнотизера. Никаких проблем, несколько слов, и он уже в полной отключке. Рассказывает о том, как описался в детском саду прямо за столом во время обеда. Или цитирует слово в слово какой-нибудь рассказ Хемингуэя. Глупости, конечно, но иногда бывало забавно. «Умеет, умеет. Приедем, он тебя усыпит и заставит рассказать, сколько раз ты мне изменяла». Андрей хохотнул. «Хотя... нет, незачем такие штуки афишировать, да, милая моя?» Виктор затормозил в 2 шагах от незнакомца, которому удалось таки подняться на ноги. Теперь он стоял, слегка пошатываясь. То, что Виктор поначалу принял за балахон, оказалось светло-серым дождевиком, изрядно замызганным. Дождевик был похож на обычную армейскую плащ-накидку, только с рукавами, и висел на высоченном под 2 метра, но худом незнакомце, как на вешалке. Островерхий низко опущенный капюшон полностью скрывал лицо мужчины. В машине вдруг стало совсем тихо. Все, казалось, перестали даже дышать. Было слышно, как работает на холостых оборотах двигатель. Как мелкие капли дождя стучат по крыше и с мягким «так-так-так» бегают по стеклу дворники. Мужчина стоял, сунув руки в карманы, и, как показалось Виктору, из-под лобья смотрел на машину, хотя в таком капюшоне он вряд ли разглядел бы и носки собственных сапог. Но Виктор не мог избавиться от ощущения, что незнакомец буквально сверлит его взглядом. Нужно было выйти из машины, подойти и поинтересоваться, как он себя чувствует, предложить отвезти в больницу. Да просто извиниться, наконец. Хотя в подобной ситуации «извините» прозвучало бы глуповато. «Мы тут тебя чуть не укокошили, но не со зла, так что уж не обессудь, приятель. Глупее не придумаешь. И все-таки... все это нужно было сделать. но эта фигура с лицом, скрытым капюшоном, вызывала... страх? Нет. Виктор был уверен, что это не страх. Тревога? Пожалуй, да, тревога. Необъяснимая, иррациональная, глупая и совершенно неуместная, как анекдот на поминках. Но ясно различимая. Она была сродни тому давно забытому чувству, которое охватывало, когда родители уходили куда-нибудь вечером, оставляя его, шестилетнего пацана, дома. В ту минуту, когда он получал прощальные поцелуи, наказ не подходить к телефону и инструкции по общению с плитой, а потом закрывал дверь, страха как такового не было, он приходил позже. Но с самого начала было тягостное ожидание этого страха. Тоскливая уверенность в том, что он обязательно появится с первым шорохом под кроватью, с первой причудливо отброшенной огромным маминым фикусом тенью на полу комнаты. Много лет спустя он случайно наткнулся на стихотворение Кеннета Петчена. «Иди же сюда, дитя, если бы мы хотели причинить тебе зло, неужели ты думаешь, мы бы затаились здесь, у дороги, в самом темном уголке леса?» Эти строки живо напомнили ему те моменты, когда он закрывал дверь за родителями и оставался один в полутемном коридоре. Предчувствие кошмара — томительное ожидание неизбежного ужаса. Тишина квартиры, наполненная тихим вкрадчивым шепотом чудовищ. «Иди же сюда, дитя!» И сейчас, глядя сквозь струи воды, стекавшие по заднему стеклу девятки на неподвижную фигуру в дождевике, вернее, на ее размытые контуры, Виктор будто перенесся в далекое детство. Наконец он заставил себя вылезти из машины. Глубоко вдохнул холодный сырой воздух и поднял воротник куртки. Но капли дождя все равно проникали за шиворот, покалывая шею, словно десятки ледяных иголок. Виктор поежился. Тревога постепенно отступала. «Простите, пожалуйста», — сказал Виктор, подойдя к незнакомцу. «Не заметил я вас. Поворот там, понимаете? Видимость тоже никуда». Слова, которые срывались с губ, показались какими-то ненастоящими, словно выпиленными из фанеры. Но других найти он не смог. Вид долговязой, совершенно неподвижной фигуры, которая буквально нависала над ним, как каменный идол с острова Пасхи, напрочь разогнал все связанные мысли. Пропитавшийся влагой дождевик свисал тяжелыми складками, и, казалось, распахни незнакомец полы плаща, под ним окажется лишь тонкий шест с перекладиной на уровне плеч. Накладной нагрудный карман дождевика был наполовину оторван и слабо колыхался на пронизывающем ветру, будто крошечный флажок. Тут и там виднелись кое-какие залатанные прорехи. Несколько пуговиц не хватало. Дождевик выглядел так, будто его нашли на свалке. «Ты как, мужик, в норме?» — подошел Андрей, который со всеми сразу был на «ты». «Да, в самом деле, переломов нет. Как вы себя чувствуете? Может, в больницу? Извините меня, пожалуйста». Вместо ответа незнакомец громко шморгнул носом. И снова у Виктора от затылка к пояснице аллюром три креста пронеслись мурашки. Ему показалось, что человек так и будет играть в молчанку. «До скончания века», — мелькнула шальная мысль. И ее визгливый панический крик прокатился гулким эхом в голове. «До скончания века, до скончания века, до скончания века». Боль, ослабившая было хватку, снова взялась за дело. Ополоумевший гном бросил отбойный молоток, схватил бензопилу и принялся кромсать мозг, вереща от возбуждения. Виктор посмотрел на незнакомца, придумывая, как бы повежливее распрощаться с этим молчуном. Он по-прежнему видел только подбородок, заросший седой щетиной, и кусочек тощей шеи с острым, сильным выступающим кадыком. И когда тот вдруг пришел в движение, Виктор невольно вздрогнул. Впечатление было такое, будто под кожей ожил дремавший до поры до времени зверек и решил вылезти на свободу, проделав дырку в горле своего хозяина. «Да-да-да ничего», — заикаясь, произнес незнакомец. Голос из-под купюшона звучал глуховато, но вполне миролюбиво. «Со мной все в порядке. Не переживайте. Нога только вот сильно болит. Рога сшиб». Виктору показалось, что в голосе мужчины мелькнули виноватые нотки. Тот будто извинялся за то, что так неудачно принял удар бампера. «Нога?» — растерянно переспросил Виктор. «Ага, нога. Вот тут». Мужчина вынул руку из кармана и прикоснулся к левому бедру. Рука была в брезентовой рукавице. Расшиб. «Что, нога, говоришь? Кость цела? Хотя, если сам встал, значит, цела. Выходит, ушиб», — сказал Андрей. Он едва доставал макушкой до груди незнакомца. «Расшиб», — согласно кивнул мужчина. И снова Виктор уловил какую-то виноватость. «Но вот только этого не хватало», — подумал он. «Ему было бы куда легче, начни мужик качать права. По крайней мере, было бы чем крыть. А тут все равно, что пнуть собаку, которая и так скулит, поджав хвост. Мерзейшее чувство». «Может, в больницу вас отвезти? Рентген сделать, гипс там?» Незнакомец покачал под капюшоном головой. «Да нет, не надо, спасибо. Поздно уже. Куда вы на ночь глядя поедете? До города не близко. Сам как-нибудь». «Как скажешь», — Андрей пожал плечами. «На нет и суда нет». «Что, ведь, если претензий к нам нет, поедем?» «Так и оставим его здесь. Нога же у человека болит. Может, вас хотя бы до дома подбросить?» «Да, дома можно», — сказал мужчина и, помолчав, добавил. «А то ногу расшиб, болит сильно». Андрей придвинулся вплотную к Виктору и, не сводя взгляда с незнакомца, прошептал. «Он, по-моему, башку расшиб, а не ногу». «И уже для незнакомца. А тебе куда надо? В Пески? Мы-то туда едем, если по дороге захватим». «По дороге мне надо на базу, знаете, на озере, которое ты рядом совсем». Виктор кивнул. База действительно была неподалеку. Километрах в трех от них была развилка. Поселок там раздваивался, и одна дорога продолжала бежать прямо, а другая поуже уходила влево, в сторону Псковского озера. На берегу озера и была расположена небольшая база отдыха, на которой уже давным-давно никто не отдыхал. Построили ее в начале 70-х для сотрудников какого-то завода-монстра. После перестройки завод развалился, народ расползся кто куда, а база осталась, не сносить ведь. Превратить ее в престижное место отдыха не получилось. Строили в свое время для простых работяг, привыкших к спартанской обстановке. И чтобы хоть как-то облагородить и обустроить, денег потребовалось бы столько, что дешевле новую построить. Какие-то средства город давал, вернее, те чиновники, которые любили сюда заехать в выходные. Средств хватило только на новую баню, которую поставили года два назад. Случались и редкие гости из Питера, но в основном база пустовала. Присматривал за ней сторож из местных, который жил там круглый год со своей женой. Сторожа Виктор знал хорошо. Все звали его просто Коля, хотя в прошлом году он разменял седьмой десяток. Веселый компаненский, немного жуликоватый. Он не раз за пару бутылок и чисто символическую плату пускал их компанию попариться в отличной баньке и в сезон угощал шашлыками из лосятины. Хороший мужик, хотя и снял однажды колпаки с машины Сереги, свалив все на местных. «Ну что, Андрей, подкинем до базы?» «Да, конечно. Я-то думал, еще куда нужно. А до базы без вопросов. Только давайте тогда быстрее в машину, я уже мокрый, как мышь. Вить, тебя на секунду можно в сторонку?» «Слушай», — тихо сказал Андрей, когда они отошли на пару шагов. «Кате этот леший не понравился. Вряд ли обрадуется, если он рядом сядет. Посади его рядом с собой, ладно? А мы сзади». «Как скажешь», — Виктор пожал плечами. Он махнул рукой незнакомцу и направился к машине. Мужчина открыл дверь и втиснулся на сиденье. Ему пришлось практически сложиться вдвое, да еще нагнуть голову. И все равно макушкой он опирался в крышу. В салоне резко запахло сырой землей и прелыми листьями. «Спасибо», — вежливо сказал мужчина, откинул капюшон и улыбнулся Виктору. Виктор почти ожидал увидеть нечто вроде обмотанной бинтами головы мумии. Но рядом сидел обычный мужчина лет 40. Разве что лицо было очень уж худым. Даже изможденным, как на фотографиях жертв концлагерей. В темноте как следует разглядеть его было нельзя. Но эту запредельную худобу Виктор заметил сразу. Выпирающие скулы, провалившиеся глаза, губы, натянутые на зубы. Так что казалось, вот-вот порвутся. Редкие волосы на туго обтянутом коже и шишковатом черепе прилипли ко лбу, так что казались нарисованными. А вот благодарной улыбке незнакомца у Виктора мороз пробежал по коже. Ему улыбался череп. И при этом старался быть очень обаятельным. Виктор глянул в зеркало, заметил белое лицо Кати и ободряюще подмигнул ей. Та ответила таким ненавидящим взглядом, что Виктор на мгновение забыл о головной боли. Ему и самому было неуютно чувствовать рядом этого парня. На сумасшедшего он, конечно, не был похож, на грабителя тем более. Но все равно Виктор очень жалел, что тот так неудачно повстречался на дороге. Чтобы избавиться от неприятного чувства, Виктор сделал глубокий вдох и, как мог, непринужденно спросил. «Вы к Коле едете? Как у него дела?» Незнакомец немного помолчал, потом неторопливо, немного растягивая слова, как все заики, проговорил. «Я не к Коле. Он больше там не работает». «Почему? Уволился?» «Ну, вроде того. Уехал. Вместе с женой и с собакой». На слове «собака» голос незнакомца немного изменился, совсем чуть-чуть. Но Виктор понял, что собак мужчина недолюбливает. И, кажется, побаивается. Впрочем, Колиного пса боялись все. Ничего удивительного. Огромный свирепый кавказец, который даже на хозяина смотрел, как на потенциальный ужин. И кто вместо Коли теперь? Я. Давно? С неделю. А вы сами в деревню едете? «Да, у друга нашего день рождения. Может, знаете, Парамонов? Бабушка у него здесь жила, Нина Михайловна. 3 года назад умерла». «Нинка-то? Ну, как же не знать? Та еще сволочь была». Виктор снова услышал неприкрытую злобу в голосе мужчины. Он бросил быстрый взгляд на незнакомца. Тот сидел задумчиво, глядя на черную стену деревьев за окном. «Самая настоящая сволочь!» После паузы повторил он. «Ну зачем вы так?» — мягко сказал Виктор. «Очень милая старушка была». Мужчина внимательно посмотрел на него. «Милая? Я бы вам рассказал, какая она на самом деле милая». «Да ладно. Как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон». Незнакомец на секунду замолчал, а потом удивленно воскликнул, уже не заикаясь. «Надо же, а! Глаз вон!» И хрипло рассмеялся, будто сказал что-то очень смешное. И Виктор глянул в зеркало заднего вида, поймал взгляд Андрея, который, судя по всему, уже готов был сказать что-нибудь эдакое, и покачал головой. Незачем было вступать в дискуссию. Виктор понял, что незнакомец не в себе, не сумасшедший, конечно, пока. Но окончательный слет с катушек не за горами, и любые разговоры будут сейчас, что называется, в пользу бедных. Даже хуже, этот парень может выкнуть какую-нибудь глупость, если услышит что-то неприятное для себя. А как могут вести себя в таких случаях подобные типы, Виктор знал хорошо. Для Катиных нервов это будет серьезным испытанием. До развилки оставалось совсем немного. А там пара километров по узкой лесной дороге, и они на месте. Высадят этого парня к ядрине фени и тут же обратно. Главное не спровоцировать его сейчас. Виктору не нужны были бессвязные выкрики, дерготня и забрызганное слюной лобовое стекло. Но незнакомец, к счастью, пока вроде бы и не собирался устраивать сцен. Сидел чинно, положив руки в брезентовых рукавицах на острые колени, и с детским любопытством разглядывал огоньки на приборной доске. «Интересно, кто же это взял его сторожем-то на базу? У кого ума хватило?» — подумал Виктор, увидев, как мужчина протянул руку и осторожно коснулся болтавшейся на зеркале ароматизированной елочки. «Везде блат. Готовы любого придурка назначить, если родственник или приятель». «А это что?» — спросил мужчина, указывая на елочку. «Ароматизатор. Ну, вроде, освежитель воздуха, чтоб в салоне пахло хорошо». Виктор говорил тем тоном, который обычно приберегал для самых тяжелых клиентов. «Ишь ты!» — мужчина хмыкнул. Виктор снова поймал взгляд друга. Андрей выразительно покрутил пальцем у виска. Виктор кивнул и снова пожалел, что был так невнимателен на дороге. До развилки доехали без приключений. Виктор повернул налево, и машину тут же начало кидать из стороны в сторону. По сравнению с этой дорогой, проселок, с которого они свернули, был просто автострадой. Виктор стиснул руль, чувствуя, как при каждом толчке гномья бензопила с воем вгрызается в кости черепа. Радовало только, что незнакомец по-прежнему вел себя тихо, хотя то и дело бился головой о потолок, а коленями о крышку бардачка. Он молчал, глядя в окно, и, судя по всему, полностью ушел в свои мысли. «Потерпи еще немного, приятель, совсем чуть-чуть. Немного выдержки, и все закончится хорошо. Только не заводись. Подумай о чем-нибудь приятном. Например, о том, что... то, что когда-то ела, само должно быть съедено». Виктор чуть не подпрыгнул на сиденье, когда эта фраза вспыхнула в мозгу, ясная, четкая, как неоновая вывеска. Каждая буква переливалась разноцветными огоньками, и все вместе они складывались в какую-то омерзительную бессмыслицу. Это не было похоже на обычный мыслительный процесс, когда слова проговариваются про себя, рождая какие-то визуальные образы. Он на самом деле видел внутренним взором эту фразу, абсолютно чуждую, запредельно чуждую. Эдакое мыслительное граффити. Будто кто-то забрался к нему в голову и принялся малевать на поверхности сознания всякую дрянь. Ничего подобного Виктор еще не испытывал. Ощущение было странным и пугающим. «Господи, неужели эта опухоль так дает знать о себе?» Похолодев, подумал он. «Неужели это только начало, и головная боль вовсе не самая страшная?» Он вытащил из нагрудного кармана пачку Кэмэл, вдавил прикуриватель, и когда тот щелчком выпрыгнул из гнезда, поднес ярко-красную спираль к кончику сигареты. Ему пришлось докурить сигарету до самого фильтра, прежде чем липкие и холодные пальцы, сжимавшие его желудок, ослабили хватку. Они продолжали дорогу в полной тишине. Но она была сродни той тишине, которая наступает за несколько мгновений до первого грозового раската. Виктор всей кожей почувствовал, что одно неверное слово, одно движение, и машина превратится в мини-палату для буйно помешанных. Только без мягких стен и дюжих медбратьев. Зато псих будет просто отличный. И когда свет фар наконец выхватил покосившиеся распахнутые настежь ворота базы, Виктор не смог подавить вздох облегчения. Андрей с Катей тоже оживились. Девятка медленно вползла на территорию базы, миновав забор, обтянутый ржавой, местами порванной железной сеткой, и остановилась. Впереди, шагах в 20, темнел дом, в котором раньше жил сторож Коля с женой. Теперь его, должно быть, занимал незнакомец. Перед домом лежали в ряд накрытые брезентом лодки, стоял старенький трактор, приобретение Коли, которое он так и не привел в порядок. Чуть дальше, справа, едва угадывались в сгустившихся сумерках три двухэтажных коттеджа для отдыхающих. Нигде не было видно ни огонька. Виктора это не удивило. Они часто приезжали сюда и заставали именно такую картину, погруженные во мрак домишки среди высоких сосен. «Ну вот», — выдохнул Виктор, — «приехали. Всего вам доброго и извините меня еще раз». Но незнакомец сидел сиднем, разглядывая рукавицы. Всем видом он давал понять, что никуда не торопится. Виктор почувствовал, что его терпение на пределе. Да, конечно, больной человек есть больной человек. Нужно относиться к нему с пониманием и все такое. Даже если от него тебя бросает в дрожь. Есть, в конце концов, профессиональная этика. Но в сложившихся обстоятельствах лучшим выходом для всех было побыстрее распрощаться и не выяснять, у кого первого сдадут нервы. «Всего доброго», — повторил Виктор, стараясь, чтобы голос не звучал виновато. «Не так быстро», — медленно проговорил незнакомец, оторвавшись, наконец, от изучения рукавиц. «Не так быстро. У меня к вам еще одно дельце. Видите ли, я очень хочу есть». Сергей протопал в сапогах через комнату, положил на пол охапку поленьев, открыл створку дверцы в печке и присел на корточки. Лицо обдало жаром. Он протянул руки к огню, бездумно глядя на пламя. В комнате пахло дымом и сыростью. Она еще не успела протопиться, хотя Сергей не жалел дров. Печь давно надо почистить, привести в порядок, но заняться этим некому. Дед умер 3 года назад, ненамного опередив жену. Последнее, что он сделал для дома, установил собранный собственными руками дизель-генератор. Такой дизельный монстр был здесь почти у каждого жителя. Обычное дело после того, как электричество стало роскошью, доступной не каждому. С соляркой проще, ее можно выменять у ближайшего совхоза на что угодно. А еще проще – слить втихую ночью с совхозных машин, да и дел с концом. Сейчас генератор деловито тарахтел за стеной, питая старенький черно-белый рекорд и лампочку в 60 ватт под потолком. Лампочка заливала тусклым, неуверенным светом единственную комнату. Комната, которая служила одновременно и кухней, и гостиной, и спальней, была разделена на две половины древним, как череп динозавра, сервантом. Выцветшие обои, розы на которых давным-давно превратились в размытые пятна неопределенного цвета, подчеркивали убожество жилища, знавшего 3 поколения Парамоновых. Летом здесь все выглядело немного иначе. При ярком солнечном свете комната неуловимо преображалась. Исчезли бурые потеки клея под обоями, пропадали сами собой щели в дощатом выкрашенном коричневой краской полу. Рассохшийся, покосившийся сервант словно вытягивался по стойке смирно и бодро посверкивал остатками лака на дверцах. Сейчас же комната выглядела как старая кокетка, смывшая перед сном косметику и превратившаяся в то, чем на самом деле была, в одинокую несчастную старуху. «А может быть, дело вовсе не в солнечном свете», — подумал Сергей, окидывая взглядом комнату. «Просто раньше ты всего этого не замечал, тебе было наплевать. Ты был здесь один или с друзьями, которым тоже наплевать на обои и прочую дребедень. Теперь же ты смотришь глазами Вики, а для нее занавески, подобранные не в тон, настоящее преступление». «Не утруждаешь себя, да?» — сказала Вика. Она сидела на диване, поджав ноги, укутанные пледом, который предусмотрительно взяла с собой из города. На ней была толстая фланелевая рубашка Сергея в крупную клетку, и женщина зябко куталась в нее. «Конечно, зачем снимать грязные сапоги? Мать меня рожала специально для того, чтобы я бегала за тобой с тряпкой». Говоря это, Вика не отрывала взгляда от телевизора. На экране сквозь помехи время от времени пробивалась размытая зернистая картинка. Мужской голос что-то лопотал по-эстонски. «Попробуй стащить сапоги, когда у тебя в руках охапка дров. Вот поди и попробуй, а еще лучше потаскай дрова сама». Сергей направился к выходу, оставляя грязные лужицы на дощатом полу, который тяжело скрипел при каждом шаге. В сенях он снял сапоги, надел разношенные рваные кроссовки и вернулся к печке. Подбросил 2 полена в огонь, подождал, пока не займутся, и закрыл дверцу. Он сел за стол, уставленный пластиковыми контейнерами с салатами, банками маслин, бутылками и стопками одноразовой посуды. Вытащил из пачки сигарету, но, заметив, как вытянулись в ниточку губы Вики, передумал и убрал сигарету на место. Некоторое время они сидели молча, уставившись в телевизор. Ходики на стене прокуковали 9 вечера. «Ну, и где твои друзья?» Вика смахнула с клеенки несуществующие крошки. «Или они думают, что я всю ночь буду с ними сидеть, так что спешить некуда?» «Я не знаю, Вик, мы договаривались на 7, уже давно должны были приехать». «Ну так позвони им. Что, руки отвалятся?» «Ну не берет здесь телефон, сколько раз говорил. А ты попробуй. Или ты вообще ничего сделать не можешь, кроме как гадить?» «Вик, ну почему не могу-то?» «Не знаю. Родился, наверное, таким». «Как же меня все это достало!» «Что именно? Выходки твои?» «Милый, ты сам виноват. Нужно делать все нормально, а не через жопу. Я тебе с самого начала говорила, незачем ехать в эту глушь. Нет, нам же приспичило». Вика уже не смотрела телевизор. «Объясни мне, что ты здесь забыл, а? Чего молчишь? Ну понятно, тебе-то что? Мы ведь нажаремся, как обычно, заблюем все вокруг и дрыхнуть заваримся со своими дружками. а мне готовить на этой дерьмовой плитке, а потом убирать да мыть за вами посуду в ледяной воде. Ты вон даже шмотки из машины не принес, только бухло и прихватил. Ну зачем тебе сейчас одеяло и ферри? Потом принесу, успеется. У тебя всю жизнь так все успеется. Много успел-то? Вика посмотрела на Сергея, будто действительно ждала ответа, и снова отвернулась к телевизору. Сергей взял пачку пэл-мэл и молча вышел из комнаты. В последнее время такой молчаливый уход, больше напоминавший бегство, стал единственно возможным ответом. И что самое плохое, Сергей каждый раз чувствовал облегчение, когда дверь захлопывалась. Год назад его еще хватало на арьергардные бои. И последнее слово, оставленное за собой, было чем-то вроде медали за мужество. Но год — большой срок. Особенно если жизнь достаточно трудолюбива, чтобы регулярно отвешивать тебе хороший пинок. На улице похолодало. Дождь перестал, и на смену ему поднялся ветер. Не очень сильный, но волглый, какой-то пронырливый. Он забирался под одежду, стоило появиться хоть маленькой щелочке, и липкими стылыми пальцами прикасался к разгоряченной коже, вызывая дрожь. Сергей плотнее запахнул куртку, поежился и закурил, глядя в темноту. Возможно, идея приехать сюда в октябре была не такой уж хорошей. Но ведь это не просто забытая всеми деревенька, и дом не старая развалюха с протекающей крышей, а единственное место, где он бывал по-настоящему счастлив. Да и не только он. И Виктор с Андреем тоже, хотя у них, возможно, есть и другие места. А здесь — это их место. Сергей глубоко затянулся. Да, здесь они проводили лучшие деньки. Единственное, что стоило вспоминать и чем стоило дорожить. И где, как не здесь, отметить такой день рождения? 33 года. Возраст Христа. Настоящее совершеннолетие для мужчины. Но разве объяснишь это ей? Сергей посмотрел на освещенное окно комнаты. Он не видел Вику, но знал, что она все так же сидит, уставившись в телевизор. И он знал, что в состоянии холодного бешенства она способна просидеть так хоть всю ночь, время от времени отпуская язвительные реплики. За те 3 года, что они были женаты, она ни разу не повысила голос во время скандалов. Но несмотря на это, а может именно благодаря этому, каждая ссора с ней выматывала до предела. Что-то вроде снайперской дуэли, в которой проигравшим неизменно оказывался он. Сергей щелчком отправил сигарету в темноту, аккурат начертил красивую оранжевую параболу и погас во влажной жухлой траве. Нужно было возвращаться в дом. «Ну что?» — сказала Вика, когда Сергей переступил порог комнаты. «Нету твоих дружков. Может, плюнули на тебя? Какой нормальный человек в такую погоду попрется за город?» Она, наконец, выключила телевизор и теперь сидела с кроссвордом. «Но мы же с ними договаривались, Викуль. Где-то задержались, наверное. Хотя 2,5 часа. Я даже волнуюсь». «Ага, волнуешься, что не выпьешь». Сергей вздохнул, взял со стола старенькую Nokia и посмотрел на экранчик, в надежде, что случилось чудо, и появился хоть один штришок на индикаторе связи. Но увидел лишь надпись «Поиск сети». Стихотворный метр с сильными местами на нечетных слогах стиха. 5 букв. Не поднимая головы от газеты, спросила Вика. «Хорей. Слушай, а может застряли они?» Дорогу вон как размыло, а они на Витькиной девятке. «Может быть, может быть», — рассеянно сказала Вика, вписывая очередное слово. «Я серьезно. Если сели где-то, самим не выбраться. У нас так было 2 года назад. Влетели в колею, ее грузовики накатали. Да так засели, что пришлось попутки дожидаться, чтобы нас дернули. Самим не вытолкать было». «Знаешь, мне, честно говоря, все равно, что там у них случилось. Жду еще 30 минут, а потом ложусь спать. Веселитесь во дворе». Сергей еще раз глянул на телефон, потом достал из сумки книжку и уселся напротив жены. Ничего другого не оставалось. Он бы, конечно, с удовольствием пропустил глоточек, но Вика этого не потерпит. Тогда вечер будет испорчен окончательно. «Можно подумать, что сейчас он удался», — мрачно подумал Сергей, глядя на бутылку флагмана. Открыл книгу и попытался сосредоточиться на чтении. Получалось плохо. Он то и дело прислушивался, надеясь услышать шум мотора, но с улицы доносилось только тарахтение генератора. Когда часы прокуковали 10, он закрыл книгу. «Я все-таки прокачусь немного, посмотрю», — сказал он. «Сдурел? Куда ты на ночь глядя поедешь? Выберутся твои дружки, никуда не денутся. Такие всегда выбираются». «Виктория, перестань, а? Я быстро». «До шоссе не поеду, там дорога вроде нормальная была. За развилку проскочу немного и сразу назад. Хочешь, поехали со мной». «Ты, скотина, издеваешься надо мной, что ли?» Женщина оторвалась от кроссворда и в упор посмотрела на Сергея. «Я с тобой уже поехала сегодня». Он хорошо знал этот взгляд, означавший, что время слов закончилось, и наступило время дел. Когда она смотрела так, спорить было бесполезно. Теперь он мог делать все, что угодно, хуже уже не будет. «Я скоро вернусь», — буркнул он и быстро вышел из комнаты, плотно прикрыв дверь. Вика услышала, как заскрипели ступеньки крыльца, потом хлопнула дверца Нивы, и через несколько секунд заурчал двигатель. Пока прогревался мотор, она ждала, что Сергей все-таки передумает и вернется. Поднимется по ступенькам крыльца, откроет дверь и войдет с виноватым и немного растерянным видом. А потом... потом она простит ему его дурацкую затею, как прощала всякий раз. Она прекрасно знала, что он считает ее стервой. Да она и была стервой, чего уж тут скрывать. Но вовсе не потому, что он себе навоображал. Как все мужчины, он выдавал желаемое за действительное и даже не пытался покопаться в ящичке отношений. А нет ли там второго дна? Для него все было просто и ясно. Если она говорила, что он неудачник, он начинал мямлить о перспективах на работе. Когда она заявляла, что он ничего не может сделать, он затеивал очередной ремонт. Доказывал с простодушием ребенка, что руки у него растут оттуда, откуда надо. Господи, да неужели он всерьез думает, что ее в 34 года волнует, как он умеет клеить обои? 34 года. Не 24, когда тебе кажется, да нет, ты уверена, что все еще успеешь. 34. Еще не старуха, но по утрам на макияж времени уходит больше, чем раньше. И с каждым годом время, проведенное в ванной перед зеркалом, будет только увеличиваться. Еще не старуха, но гинеколог все с большим сомнением покачивает головой, когда речь заходит о беременности. Конечно, рожают и в 50 лет. Но это как рассказы о цунами и землетрясениях. Ты знаешь, что такое действительно случается, и в то же время ты убеждена в том, что никогда не столкнешься ни с чем подобным. Вика услышала, как отъехал Сергей. Все-таки он не передумал. Поехал выручать своих друзей. А кто выручит ее? Она хотела заплакать, но взяла себя в руки, хотя это было непросто. Хороша она будет, когда приедут гости и увидят ее зареванной. Здесь, в этой халупе, не так-то просто привести себя в порядок. И все сразу поймут, какая она на самом деле старуха. Самая настоящая старуха. Слезы все-таки выступили на глазах, и она осторожно промокнула их бумажным платком, стараясь не размазать тушь. «Господи, какой же дурак!» — вслух сказала она. «Какой же дурак!» Она достала из сумочки пачку Virginia Slims, накинула на плечи куртку и вышла из комнаты. Можно было, конечно, покурить и в доме. Сергей и слова бы не сказал. Он сморил, где попало, дай только волю. Но она не выносила даже слабый запах табака в помещении. Вика села на крыльцо и полной грудью вдохнула холодный воздух. В разрывах облаков показалась луна, залив ровным тусклым светом деревню. Дом стоял на небольшом пригорке, почти вплотную к лесу на отшибе. Но зато с его крыльца можно было окинуть взглядом всю деревеньку. Десяток домов был как попало разбросан по обе стороны дороги, которая и была, собственно, единственной улицей. Вокруг каждого теснились какие-то сарайчики, крошечные баньки, амбары, которыми никто уже давно не пользовался. И они просто гнили, тихо, мирно доживая свой век. Сергей говорил, что здесь и летом чуть ли не половина домов пустует. Неприятное место. Днем оно показалось Вике просто унылым, а вот ночью... темнота, тревожный шум леса позади, загадочные жители, которые не хотят показываться незваным гостям. У девушки по спине побежали мурашки. Луна опять скрылась, а через минуту начал накрапываться дождик. Вика быстро докурила сигарету, выбросила окурок и нырнула в комнату. В последний момент, когда она закрывала дверь, ей показалось, что в одном из домов мелькнул свет. В комнате Вика первым делом вытерла следы, оставленные Сергеем. Потом, убедившись, что больше грязи нигде не видно, скинула кроссовки, забралась с ногами на диван и закуталась в плед. Взгляд упал на газету с неразгаданным кроссвордом. Делать было нечего, и женщина, вздохнув, потянулась за ней. Некоторое время она разгадывала кроссворд, но смутная тревога, охватившая ее на крыльце, не давала сосредоточиться. Мысли вертелись вокруг погруженной в темноту деревни. Пустой, абсолютно безмолвной, несмотря ни на поздний еще час. Неужели тут все ложатся спать, едва стемнеет? Все? И собаки тоже? Только сейчас она поняла, что за весь вечер ни разу не слышала собачьего лая. Конечно, деревня — это не пригородное садоводство, где через дом живет какая-нибудь сявка, и стоит пройти мимо, как ее тявканье подхватывают все окрестные псы. Но неужели ни одной собаки? Нет, очень неприятное место. Вика брезгливо осмотрела комнату. Господи, как можно здесь жить? Все такое старое, что, кажется, ткни пальцем, рассыплется в труху. Наверняка мышей видимо-невидимо. Вику передернуло. Ей показалось, что она слышит тихий топот бесчисленных лапок над головой. Скрипы старых рассохшихся балок, похожие на тяжелые вздохи, невнятное шуршание за стеной, дребезжание стекол в рамах, когда ветер ударял в них мягким кулаком. Все эти обычные для старых домов звуки, звуки, которых она раньше не слышала, вдруг проникли в сознание, и Вике стало не по себе. Она всегда смеялась над рассказами о домах с привидениями. Слишком хорошо знала, что в жизни есть вещи и похуже. Например, отчим, норовящий по пьяни залезть под юбку 14-летней падчерицы. Или муж-алкоголик, от которого приходится делать аборт за абортом, и который сбивает жену всякий раз, когда она заводит речь о разводе. По сравнению со всем этим, любое привидение покажется милягой. Но сейчас, в пустом старом доме, наполненном таинственными шорохами, в доме, где, по рассказам Сергея, 3 года назад умерла его бабушка, россказни о призраках уже не казались анекдотами для дебилов. Нет, она не верила, что духи умерших возвращаются на землю, чтобы поразвлекаться, пугая слабонервных дурочек. Но ведь и в детстве ты знаешь, что в шкафу не живет кровожадный скелет, потому что не раз заглядывала туда при свете дня и ничего, кроме платьев и коробок с обувью, не находила. Однако стоит выключить вечером свет, твоя уверенность в этом куда-то испаряется. И едва скрипнет дверца шкафа, ты почти различаешь в темноте костлявую руку, тянущуюся через всю комнату. «Ну, хватит!» — громко сказала Вика. «Не будь идиоткой!» Она встала с дивана и включила телевизор. Треск помех и прорывающийся сквозь них лепет эстонского репортера заглушил скрипы и вздохи старого дома. Все детские страхи тут же рассеялись. Вика подошла к зеркалу над раковиной, придирчиво осмотрела себя и осталась почти довольна. Отличная кожа, никаких намеков на морщины, даже шея, часть тела, безошибочно указывающая на возраст, как годовые кольца на срезе дерева, в полном порядке. Грудь, конечно, уже не та, что в молодости, но если правильно подобрать лифчик, это незаметно. Нет, не так уж все плохо. Вика послала своему отражению воздушный поцелуй и направилась было к дивану, но застыла, не сделав и 2 шагов. В стекле окна отражалась тускло освещенная комната, и разглядеть, что происходит на темной улице, было почти невозможно, но все же... Да, пожалуй, показалось, что там, в чернильной темноте, разлитой за окном, мелькнула светлая фигура. Девушка немного постояла, глядя в окно, но ничего, кроме комнаты и себя, в ней не увидела. «Показалось», — подумала она, но сердце застучало быстрее. «А может, ребята приехали?» На всякий случай Вика погасила свет и выключила звук телевизора. Теперь безмолвную комнату освещал только голубоватый экран рекорда и отблески огня, пробивающиеся сквозь щели печной дверцы. Вика осторожно приблизилась к стеклу и посмотрела на улицу. Сначала ничего не было видно, и она уже начала успокаиваться. Но вот в кустах, росших вдоль соседнего забора, снова на мгновение показалось что-то светло-серое. Показалось и исчезло. До девушки донесся приглушенный расстоянием хруст веток. Вика отпрянула от окна. Сомнений не осталось, на улице кто-то был. Человек или животное, но кто-то бродил неподалеку. Сергей рассказывал, что в этих лесах хватает зверья. Поля рядом с деревней были огорожены низким плетнем, чтобы посевы не вытаптывали кабаны. Богатеи приезжали поохотиться на лосей или волков, а местные утверждали, что встречаются и медведи. «Какие медведи, господи, не будь дурочкой! Медведи не светло-серые. А может, собака? Или...» Что или, Вика не знала. Осторожно, морщась от каждого скрипа, она подошла к телевизору и выключила его. В комнате стало совсем темно и очень-очень тихо. Было слышно, как по стеклу шуршат капельки дождя, а позади дома работает дизель-генератор. Тунг-тунг-тунг-тунг-тунг. Вдалеке пронзительно и тоскливо прокричала какая-то ночная птица, заставив Вику вздрогнуть. «Где же Сережа? Почему так долго? Скотина! Сереженька, приезжай быстрее!» Рядом с домом, с той стороны, которая была обращена к лесу, раздался треск. Под чьей-то ногой сломалась ветка. Через секунду еще одна, чуть ближе. Вдруг генератор громко чихнул, и монотонное «тун-тун-тун-тун» оборвалось. Вика зажала ладонью рот, чтобы не вскрикнуть. От навалившейся тишины зазвенело в ушах. И в этой вязкой тишине девушка ясно услышала тяжелые шаги. Кто-то грузно ступал по чавкающей грязи, неторопливо обходя дом по кругу. Шаги направлялись к крыльцу. «Дура! Мамочки мои, вот дура! Я же не заперла дверь! Идиотка, идиотка, идиотка! Ну надо же быть такой дурой!» Вика вскочила с дивана и тут же налетела на стол. Послышался стук падающих бутылок. Одна скатилась на пол и разбилась со звуком, похожим на выстрел. По комнате разлился резкий запах коньяка. Но Вика не обратила на это внимания. Касаясь руками столешницы, она быстро обогнула стол, не думая ни о чем, кроме незапертой двери на крыльце. И тут же поплатилась за это. Ногу пронзила острая боль, будто кто-то вогнал в ступню раскаленный гвоздь. Вика взвыла, из глаз брызнули слезы. Шерстяной носок наполнился чем-то горячим и липким. Женщина навалилась на стол и закусила губу, превозмогая боль. «Осколок! Ты только что распорола ногу, дура несчастная!» Ей хотелось упасть и разрыдаться. Не столько от боли, сколько от отчаяния и злости на собственную глупость. Шаги были уже совсем рядом, под самыми окнами. Ей даже показалось, что в том, которое было ближе к крыльцу, мелькнуло что-то напоминающее островерхий колпак. Страх подстегнул ее. Рука сама собой потянулась к раненой ноге и нащупала осколок, величиной с пятирублевую монету, засевший точно в середине подошвы. К горлу подкатила тошнота, и на секунду Вике показалось, что она сейчас упадет в обморок. Воображение услужливо нарисовало картину, которую глаза не могли увидеть. Пропитавшийся кровью носок, из которого торчит острый и зазубренный кусок стекла. Но времени терять сознание не было. Стараясь ни о чем не думать, Вика ухватила двумя пальцами осколок, вырвала его из раны и отбросила в сторону. Вспышка боли заставила ее вскрикнуть, но зато и прояснила сознание. Слабость и тошнота исчезли. Выставив руки вперед, девушка заковыляла к выходу из комнаты, опрокинув по пути табуретку. Но, взявшись за ручку двери, ведущей в сени, застыла, не в силах справиться с парализующим ужасом. А вдруг она выйдет в сени и столкнется нос к носу с этим типом? «Не глупи, пожалуйста, не валяй дурочку, только не сейчас». Крыльцо не скрипело, он еще не дошел. «Быстрее, быстрее же, ну!» Собравшись с духом, Вика потянула на себя дверь и выглянула в темные, хоть глаз выколи, сени. Прислушалась. Шаги приближались. Медленно, но все же приближались. Она поняла, что еще чуть-чуть и скрипнут ступени крыльца. У нее было несколько секунд. Вика шагнула вперед и зашарила рукой по стене в поисках выключателя. Сердце колотилось так, что заглушало все остальные звуки. «Да где же он? Где же этот долбанный выключатель?» В отчаянии подумала она, услышав, как под весом незнакомца застонала первая ступенька. Друзья, поддержите нас подпиской на наши Бусти-каналы. Все ссылочки в описании.